а мое издательство поместило на моей же книге рассказов «Найди меня, сон» аннотацию, которая начиналась незабвенными словами Гои: «Сон разума рождает чудовищ». Такого еще не было в истории литературы, чтобы писателя обозвали на обложке его же книги. Но ведь литература не занимается счастьем. Социалистический реализм занимался, даже повесть была такая «Счастье». Кончается тем, что влюбленные уплывают в морскую даль на лодке, и девушка, лежа на дне, говорит: «А мальчика мы назовем Иосиф». «А мальчика мы назовем Иосиф Виссарионович». Искусство вообще должно ставить вопросы. Что такое, пардон, жизнь? Смерть, разлука. Почему гибнут невинные? Где справедливость? В конечном счете, за что детей? Вопросы к Богу. Литература, должна сказать, это не газетная заметка, где важен факт. Я, правда, стремилась всегда создать иллюзию документа. Даже один литературовед по поводу песен восточных славян не выдержал и написал что-то в таком духе, что нельзя же печатать сырой, необработанный материал. Принял стилизацию и мистификацию в стиле Мериме за оригинал. Это комплимент. Но ведь есть разница между газетой и литературой. Во-первых, рассказ не забываем по определению. О жизни надо очень постараться выдать газетную сенсацию, чтобы запомниться. Во-вторых, пьеса незабвенна. Не отвязаться. В кишках должна засесть. Но, как сказала одна ваша героиня, это пока повсеместно упирается. Так, а время — ночь. Ну вот я и говорю, я реально написала то, что стало первыми страницами. В день своего рождения в номере отеля «Дипломат» в Стокгольме. Запершись и выключив телефон, по своему правилу не поддаваться. Они пошли на прием, а я стала писать о нищей старухе. Встречать твой каждый день улыбкой. А потом первый абзац выкинула, и осталось, как теперь. А вечером мой друг и переводчик Ларс Клеберг пригласил всех на мой день рождения. И они не знали, что я праздную, а закончила время ночь в Кракове, на скамейке в парке Планты, когда весь город гулял на юбилей пана Мрожика. И нас туда же пригласили. Все ходили на спектакли, а я сидела где придется, на сквере, в кафе за столиком в тени, как Штирлиц, не слушая родную польскую речь, посполиту, полная только одним, этой жизнью, и свято помня о своем спецназначении. «О счастливые дни!» — писала про нищую старуху. Это поколение 82. Наша дочь родилась в последний год правления Брежнева. Это были баснословные времена, другая эпоха. Через 20 дней после ее рождения у меня закрыли спектакль в Ленкоме «Три девушки в голубом». И премьера состоялась только, когда ребенку было уже 3 года с гаком. Собственно говоря, Наташа к этому времени успела сменить 3 руководителей партии и правительства: упомянутого Брежнева, больного Водянкой Андропова, а также неходячего Черненко, и жила уже при правлении улыбчивого, молодого и здорового, хотя и подозрительно малограмотного Горбачева. При кратком правлении Андропова начали сажать без разбору. Лагеря были переполнены так называемыми «хозяйственниками», то есть теми, кто зарабатывал больше секретарей райкомов КПСС. Кто не знает, что такое КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, а кто не знает, что такое Советский Союз, СССР — это Союз Советских Социалистических Республик. Их было 16 штук, включая почти Европейскую Прибалтику —